Кино – это большая рулетка. 24 марта 1994 года. Лежу в номере и наблюдаю, как огни Праги исчезают в сернистом газе. Сейчас света больше, чем во времена моего студенчества. Но, что удивительно, видимость уменьшилась. У меня бессонница, сегодня я ничего не сделал. Вместо того, чтобы играть, актеры произносят текст. Единственное утешение — материал, отснятый на днях и просмотренный сегодня на ночь. Материал отличный, будет великий фильм. На самом деле это сладкая иллюзия, утешение для всех, кто занимается кино. Поскольку снимать кино — это большая рулетка. Никто до конца не знает, каким фильм получится. Лучше всего было, когда давным-давно материал смотрели без наложенного звука. Картина волшебна, если смотреть без звука. Со звуком все становится всего лишь воспроизведенной реальностью. Мне тошно от плохой погоды. В Праге уже полгода нет солнца. Времена скверные. Когда Жико Павлович снимал «Пробуждение крыс», «Когда я буду мертвым и белым», времена были лучше. 1967 год. «Серебряная арена» на кинофестивале в Пуле, «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. «Когда я буду мертвым и белым» 1968 год, «Золотая арена» на кинофестивале в Пуле. Времена были лучше. Те фильмы были созданы, вдохновленные утопией. Я снимаю фильмы вопреки времени, зрителю, одурманенному телевидением, порнографией. Встретил одного сараевского знакомого. Он вырвался из Сараева и говорит, что ему все опротивило. Жене сказал, что не хочет туда возвращаться даже мертвым. Я спрашиваю, что для него было тяжелее всего. Говорит, что тяжелее всего было то, что он не мог определиться, кто хуже, те, кто на него нападает, или те, кто его защищает. Человек по национальности – башняк-мусульманин.